Глава восьмая. Филин склонился над походной рацией, настраивая ее то на одну станцию, то на другую. И в комнате от этого стоял многоцветный гул. Перебивая друг друга, звучали всевозможные голоса, звенела музыка. «Вчерашний раб», «Татарин, злой малюта, зять палача и сам в душе палач», — гневно читал Хабаровск. «Удар, еще удар!» — взвизгивал в спортивном азарте Новосибирск. «Конь гроссмейстера вторгся на Дмитрия-4. Данил, Михаил, Иван, Татьяна записали», — бормотал Владивосток. «Рунный ход сельди продолжается. Муссонные ветра затрудняют работу рыбаков», — жаловался залив Креста. «У нас штормовая погода», — печально отзывался Охотск. «Рыбакам пришлось отпустить не вода на дно. Боимся, как бы не срезало льдами». «В городе зацвела единственная на севере яблонька», — с умилением сообщала в последних известиях бухта желания. Яков Васильевич выключил рацию, подошел к окну. После ареста Атаманова он никак не мог прийти в себя. Ему все казалось, будто он совершил какую-то подлость. По ночам его преследовало странное беспокойство. Он лежал на топчине и прислушивался к слепой тишине. Если за окном тарахтела машина, Филин вздрагивал. Не за мной ли? Шаги запоздалого прохожего вызывали дрожь. Неужели за мной? Он подпрыгивал, когда верещал телефон. Ему мерещилось, будто Шанталов при встрече подозрительно косится на него. Шанталов взвалил на Атаманова собственную вину. Золото, брошенное в старых отвалах. Что стоит ему запутать и меня в это дело? Я боюсь Шанталова. Да, боюсь. Его поддерживает генерал-директор, а тот может арестовывать, казнить и миловать. Ведь генерал-директор — заместитель министра внутренних дел по северу. За окном дымились дождем деревья, перешептывались с каплями травы. Дождь зарядил еще ночью и сейчас шел не переставая. Робкое шуршание капель, наполнявшее тайгу, усиливало тревогу. Антон и скульптор Зорницын шагали по дорожке к дому. Увидев в окно дядю, Антон крикнул: «Дядя, принимай гостей!» Они долго стучали на крыльце сапогами, отряхиваясь. Наконец вошли. Антон сразу сел на топчан, сдвинул колени и, сцепив пальцы, хрустнул суставами. «Ты что-то не в духе, дядя, снова не спал. А перекусить мы не прочь, правда, Федя?» Зорницын смущенно кивнул. Он везде чувствовал себя неловко. Уже 5 лет мир для Зорницына разделялся на свободных и заключенных, и эта непроходимая черта угнетала его. «Федя, пошарь на кухне», — сказал Филин. Когда Зорницын вышел, он сообщил племяннику: «Вчера арестовали Илью Атаманова». «Что ты говоришь? Какая неприятная новость, дядя!» «Новость не из веселых. Кажется, мне Атаманова оклеветали. Ты был его другом, дядя. Как бы эта дружба не отразилась на нас с тобою», — тревожно сказал Антон. И, подумав, добавил: «Кстати, я произвел анализы проб, которые ты передал. «Отличные результаты! Это не атамановские пробы. Они самые великолепные. Большое золото расшаровано на загадки. Счастливчик тот, кто завершит начатое Атамановым». Антон захватил пальцами подбородок, наклонил голову на бок. В глазах его замерцало легкое, как папиросный дымок, ожидания. В комнату вошел Зарницын. Яков Васильевич взглянул на скульптора, щелкнул ногтем по голове шамана. В полумгле комнаты идол казался еще более таинственным и неприятным. Темные срезы от сучьев, белые завитки бересты, следы от наростов усиливали тягостное впечатление. «Здорово, Зарницын, у тебя получился шаман, как живой! Ночью мне на него даже страшно смотреть. Ты береги свой талант», — добавил он, стыдясь своих утешительных слов, хотя произнес их, чтобы приободрить заключенного. «Ты разве не слышал, что предложил ему Шанталов?» — спросил Антон. «Высечь барельеф Сталина на скале, ну, на той, что над рекою. Шанталов обещает Зарницыну досрочное освобождение. Что скажешь, дядя? Свобода стоит барельефа». «Барельеф Сталина на дикой скале? Странная идея. Прииск закроется. Кто же будет любоваться барельефом?» — недоумевал Филин. «Вечность!» — рассмеялся Антон. «Время! Поток времени движется только вперед. Его движение необратимо. Завтракайте, ребята, и в лабораторию. Мне тоже надо на полигоны». На улице послышался всем хорошо знакомый голос. «Эй, Яков, дома ли ты? Шанталов, зачем это он пожаловал?» Филин распахнул окно, заштрихованное сизым дождем. Шанталов в высоких резиновых сапогах и в плаще вошел в комнату, поставил в угол тяжелую палку. «Незваный гость, как в горле кость. Ну, да я по делу. Кстати, Антон здесь. Мое дело и его касается. Тут и Зарницын. Где твой идол Зарницын? Хочу на него взглянуть». Шанталов сел в кресло. «Промок я. Дай-ка мне, Яков, спирту. Угощай. Так. Значит, вот это и есть идол. Страшноват. А сделана тютелька в тютельку. Я встречался с шаманами, знаю. Похоже, похоже». Он прикоснулся пальцами к плоскому лбу скульптуры. «Кто это его оленьим жиром вымазал? Терпеть не могу». Яков Васильевич поставил на стол запотевшую бутылку, закуску. «Ого! Маринованные грибки!» — довольно усмехнулся Шанталов. «Люблю! А за что же мы выпьем? А ну-ка, Зарницын, дерни ты 100 граммов!» «Спасибо, я не пью!» «Чушь! Все талантливые люди — пропойцы! За что же нам выпить?» Шанталов мизинцем подправил бороду. «За награждение вас орденом», — почтительно предложил Антон. «Вот за это спасибо. Орденом в моем лице награжден весь коллектив», — произнес заученную фразу Шанталов, и сочная улыбка заиграла на его лице. «Ты все дуешься, Яков, а нам в ссоре быть нельзя. Вредно для общего дела. Давай, давай, чокнемся». Он стукнул своей кружкой о кружку Филина. «Эх, Яков, Яков, нам с тобой еще крутиться вместе, за успехи и поражения один ответ держать». Шанталов поймал вилкой скользкий грибок и, прищурив левый глаз, весело поглядел на Филина. «Пришел посоветоваться, кого послать на загадку взамен Атаманова. Ты думал об этом, Яков? Там есть Пасашков, толковый геолог. Его и надо назначить начальником». «Нет, Атаманов слишком долго маскировался, и я уверен, он оставил на загадке корешки. Я не говорю, что Пасашков – корешок Атаманова, но начальником его не поставлю». «Почему?» – удивился Филин. «Слаб для руководителя, нерасторопен, безволен. Кого же ты предлагаешь?» «Вот его, Антона. Антон не имеет опыта, ему еще рано становиться начальником», — нахмурился Филин. Румянец схлынул с лица Антона. «Сколько ты, дядя, будешь командовать мною? Давно надоела твоя опека». «Я не отменю своего приказа», — веско сказал Шанталов. «Антон, ты согласен ехать на загадку?» «Я согласен!» — воскликнул Антон, вскидывая вежливые глаза на Шанталова. «Напрасно, дядя, думаешь, что я не вырос из комсомольских штанишек. Я в твоем возрасте командовал партизанским отрядом. Меня знал сам командующий». Яков Васильевич покосился на Шанталова и не назвал имени расстрелянного маршала. «Если ты считаешь такое назначение по плечу, поезжай на загадку. Но предупреждаю, Антон, дело серьезное». «Что-то ты, Яков, стареешь», — миролюбиво заметил Шанталов. «Главный геолог наравне со мною отвечает за успех геологических работ. Я не боюсь ответственности. А стареешь ты потому, что не веришь в молодость». Он положил руку на плечо Антона. «Итак, Антон, ты начальник загадки. В твоем распоряжении 5000 квадратных километров тайги, десяток вольнонаемных, остальные заключенные. С контриками, пожалуйста, без церемоний». Шанталов повернулся к Зарницыну. «Ты мои слова на свой счет не принимай. Ты можешь еще исправиться и досрочно освободиться. Собирайся, Антон, на загадку». Шанталов взял палку, осторожно постучал ею по голове шамана. «Славно сработан этот идол. Сильная у тебя рука, Зарницын, знаешь свое дело. Ты вечером приходи в контору прииска. Слазим с тобой на скалу, примерим, прикинем, что да как, и примешься за работу». Он вышел из комнаты, сияющий самодовольством. «Смотри, Зарницын, потравишь Шанталову, получишь свободу, а не потрафишь, пеняй на себя», — с небрежным смехом сказал Яков Васильевич. «Еще раз повторяю, свобода стоит барельефа», — произнес Антон. «А тебе тоже скажу, назвался груздем, полезай в кузов. Взял на плечи загадку, тяни, не подгибая колен», — сказал Филин. «Милый мой дядечка, неужели ты не веришь в меня? Мне уже пора расправлять крылья. Даю слово, не подведу», — с легкой развязностью ответил Антон. Филин снял со стены двустволку, бережно погладил вороненые стволы, протянул племяннику. «Дарю на память, Тулка, 16-й калибр. Что ж, Антон, пора тебе расправлять крылья». Яков Васильевич вырвал из тетради листок и стал что-то торопливо писать. Написал, подал Антону. «Петраков, Романчук, Мамед Аглы, Ситников, Девяткин, Бронников, Попов». Прочитал Антон и недоуменно поглядел на дядю. «Это заключенные, которых я хотел отправить с Ильей Атамановым. Теперь ты должен выпросить их у Шанталова и забрать с собою. Хотелось и тебя, Зорницын, послать с Антоном, да теперь ничего не поделаешь. Тебя Шанталов уже не даст». Над тайгой стояла невесомая торжественная белая ночь. Зорницын, шагавший за Шанталовым, был охвачен тихим восторгом. С каждым шагом перед ним развертывались необыкновенные картины северной ночи. Тускло поблескивали сопки, крутой белой полосой извивалась надежда. На западе еще не истаяла вечерняя заря, а на востоке уже подрумянились вершины Сиэн-Тамахи. Сизый цвет сгущался в венчиках расцветающей голубицы. Тревожно струился по голым камням, по стланниковым лапам. Зелеными гейзерами взлетали одинокие лиственницы, сигналя бледным звездам, затерянным в бледном небе. Но восторг Зорницына человека подавлялся тоской художника, который чувствует жгучую потребность запечатлеть хотя бы частицу этой таежной красоты на полотне и не может. Художник испытывал острую печаль и боль, и это было для него еще одним мучительным наказанием. Зорницын неловко прыгнул через широкий плоский камень, упал. «Осторожнее, ногу сломаешь», — сказал Шанталов. «Такая крутизна, хоть на карачках ползи». Они сели на камень друг против друга. «Я зимой едва не погиб на сопке», — заговорил после короткой паузы Шанталов. «Пошел на охоту», поскользнулся и вывихнул ступню. «Ты понимаешь, что это значит вывихнуть ступню на морозе, да еще в одиночестве?» Зорницын сосредоточенно слушал, поглаживая ладонью ушибленное место. «И я приказал себе тогда нюни не распускать». Снял рубаху, разорвал на ленты, свил бечевку, отыскал камень потяжелее, привязал к бечевке, заполз на скалу, пристроил каменюку к больной ноге и как толкнул вниз. Очнулся через 10 минут, лежу под скалой весь в испарине, и как только ногу не оторвал к чертям собачьим, а ступню все-таки вправил. Они взобрались на вершину скалы и стали на ее край. «Сумею ли я объединить в одном композиционном замысле природу и идею? Что-то свое и в то же время понятное и близкое для других – должен я выразить в барельефе. Шанталову нужна похожесть, мне идея», — размышлял Зорницын, чувствуя, что в уме его не возникает ни идеи, ни трепетного творческого позыва. «Простор какой, аж дух захватывает», — крякнул Шанталов. «Есть где размахнуться. Только подъем очень крут. Пока заберешься да спустишься, полдня пролетит.